Однако в доме нового арендатора сержанта МакЭлпина ждала радостная встреча, согревшая его сердце. По счастью, его сестра Дженнет питала столь глубокую уверенность, что брат ее когда-нибудь возвратится домой, что отказалась покинуть родину вместе со своей семьей. Мало того, она даже согласилась, правда, не без чувства уязвленной гордости, поступить в услужение к незваному пришельцу с предгорья. Впрочем, по словам Дженнет, ее хозяин, даром что Сакс, обращался с ней хорошо. Это неожиданное свидание с сестрой почти примирило сержанта МакЭлпина со всеми разочарованиями, выпавшими на его долю, хотя он едва удерживался от слез, слушая, как Дженнет с красноречием, присущим лишь женщинам северных гор, рассказывала горестную повесть об изгнании их семьи. Она долго и обстоятельно описывала, как тщетно пытались они продлить срок аренды, просили принять арендную плату вперед, хотя это и привело бы их на грань нищеты, лишь бы им разрешили прожить свой век и умереть на родной земле. Не преминула она сообщить брату о тех знамениях, которые предвещали изгнание кельтского племени и приход чужестранцев. Еще за 2 года до отъезда семьи, в завываниях ночного ветра в ущелье Балахра, явственно слышалась песня «Нам нет возврата», которую по обычаю поют переселенцы, прощаясь с родными берегами. Зловещие крики пастухов с предгорья и лай их овчарок часто раздавались в окутанных туманом горах задолго до появления пришельцев. Старый бард, последний из кельтских бардов, сложил песню об изгнании коренных обитателей ущелья, от которой слезы навернулись на глаза закаленного воина. Первая строфа этой песни звучала приблизительно так. «Зачем, зачем, о сын предгорья, зачем ты покинул свой край родной? Зачем принес ты горцам горе в долины, где раньше царил покой?» Горе бедного сержанта усугублялось еще тем, что виновником этих печальных событий было то самое лицо, которое по преданию и общему мнению почиталось преемником древних предводителей клана. Прежде сержант Мор с гордостью доказывал при помощи генеалогических вычислений, в каком родстве он состоит с этим лицом. Теперь в его чувствах произошла прискорбная перемена. Когда Дженнет кончила свой рассказ, он встал и зашагал по комнате. «Я не могу и не хочу проклинать его», — сказал сержант МакЭлпин. «Он потомок и наследник моих прадедов. Но отныне никто из смертных не услышит его имя из моих уст». И он сдержал слово. До его последнего часа никто не слыхал, чтобы он помянул своего корыстного и безжалостного повелителя. После того, как сержант провел день в печальных воспоминаниях, бодрость духа, которая помогла ему преодолеть столько опасностей, и теперь взяла верх над жестоким разочарованием. «Мы поедем, — объявил он, — за океан, туда, где наши родные назвали Канадскую долину именем ущелья наших предков. Дженнет, — добавил он, — подшей свои платья, как это делают женщины, отправляясь с войском в поход, и не говори, что это далеко, черт возьми! Не такие путешествия и походы я проделывал даже тогда, когда в этом было меньше надобности, чем сейчас». С этим намерением он покинул родные горы и вместе с сестрой добрался до Гендерклю, лежащего на пути в Глазго, откуда он думал отплыть в Канаду. Но тем временем наступила зима, и сержант рассудил, что лучше дождаться весны, когда откроется навигация по заливу Святого Лаврентия, и решил провести у нас последние месяцы своего пребывания в Англии. Как мы уже сказали, Почтенный ветеран был принят с должным уважением всеми слоями общества. И когда наступила весна, старик уже так обжился в нашей деревне, что и не возвращался к мысли о Канаде. К тому же Дженнет боялась пускаться в море, а сам он все сильнее чувствовал приближение старости, да и долгая ратная служба давала себя знать. Поэтому МакЭлпин пришел к выводу, как он признался нашему священнику и моему достойному патрону, мистеру Клейшботтому, что лучше остаться с добрыми друзьями, чем уехать туда, где, возможно, будет хуже.